Глава 7. Миссис Броуди лежала на диване в гостиной. Необычная с ее стороны леность, в особенности в такой час дня, когда ей полагалось заниматься мытьем посуды после обеда. Но сегодня силы ей изменили раньше обычного. Она почувствовала, что должна полежать, не дожидаясь наступления ночи. «Я так выбилась из сил, — сказала она бабушке Броуди, — что просто с ног валюсь. Пожалуй, прилягу на минутку». Старуха неодобрительно посмотрела на нее и, торопясь уйти из боязни, как бы ее не попросили перемыть посуду, бросила на ходу. «Тебе немного надо, чтобы расклеиться. Вечно ты стонешь да кряхтишь в последнее время. В твои годы я работала вдвое больше, чем ты, и никогда ни на что не жаловалась». Тем не менее, после ухода свекрови миссис Броуди поплелась в гостиную и легла. Почувствовав себя лучше, она лежала лениво, размышляя о том, что если бы она раньше позволяла себе такой короткий отдых после обеда, она бы лучше сохранилась. Все же она была рада уже и тому, что в последние 10 дней у нее не было острых приступов, только постоянная ноющая боль, к которой она уже так привыкла, что ее не замечала. 3 недели прошло со дня отсылки Мэтту денег, а от него не было никаких вестей, так что можно было подумать, будто эти 40 фунтов все еще лежат неприкосновенно в сундуках Мак-Севича. Одно воспоминание об этом смешном и ненавистном имени вызывало у миссис Броуди легкую дрожь. Ей стоило большого труда наскрести деньги для первого взноса в счет долга. Она экономила и урывала крохи, чтобы время от времени радостно опускать несколько накопленных монет в специально для этого предназначенную жестяную коробку, которую она прятала у себя в ящике. Мучительно трудно было экономить эти деньги, и она уже предвидела, что долг будет угрожающе висеть над ее головой, подобно дамоклову мечу, целых 2 года. Разумеется, Мэтта она не винила ни в чем. И посреди тягостных дум о положении, в которое она попала, достаточно было одной только мысли о скором возвращении сына, чтобы ее черты оживлялись бледной улыбкой. В глубине души она была твердо убеждена, что как только Мэтт вернется, он тотчас же единым словом освободит ее от этого гнетущего обязательства. Губы миссис Броуди распустились в улыбку при мысли, что скоро сын будет в ее объятиях, утешит ее, старится и вознаградит за те сверхчеловеческие усилия, которые она делала ради него. Она рисовала себе последние этапы его путешествия, видела, как он нетерпеливо проходит по палубе, поспешно высаживается на берег, едет по улицам, запруженным толпой, затем беспокойно сидит в уголке железнодорожного вагона и, наконец, вскакивает в кэп, который доставит его к ней, к матери. Картина его возвращения стояла перед нею, ласкала сладкой уверенностью в близости этого возвращения. Но когда она, рассеянно глядя в окно, увидела, что к воротам подъехал кэп, нагруженный багажом, она наморщила лоб, словно не доверяя собственным глазам. «Не может быть!» чтобы это приехал Мэтт, ее мальчик, ее родной сын. Но, о чудо, это был он. Наконец-то он дома. Небрежной походкой выходит из кэба, как будто и не проехал 3000 миль морем и сушей, чтобы вернуться к ней. С бессвязными восклицаниями она вскочила, выбежала на улицу, спотыкаясь на ходу, и заключила его в объятии, едва дав ему выйти из кэба. «Мэтт!» — захлебывалась она, изнемогая от избытка чувств. «О, Мэтт!» Он отступил немного назад, протестуя. «Спокойней, мама, спокойней. Это ты меня задушишь, ей-богу!» «О, Мэтт, дорогой мой мальчик!» — шептала она. «Наконец-то ты опять со мной!» «Да ну, полно, мама!» — воскликнул он. «Не поливай меня слезами. Я привык к сухому климату. Ну вот опять!» «Не превращай мой новый галстук в носовой платок». Под градом его протестов мать, наконец, выпустила его из объятий, но отойти не хотела и, нежно цепляясь за его рукав, как будто боясь, что снова его лишится, сказала горячо: «Едва верится, что ты опять со мной, сынок. Какое счастье, что мои усталые глаза опять видят тебя. Ведь я не переставала думать о тебе с той минуты, как ты уехал. Как я скучала по тебе». «Ну, конечно, я опять здесь, старушка, — подтрунивал над ней Мэтт. «Опять в том самом старом Ливенфорде и в том самом родительском доме у той самой старой мамочки». Миссис Броуди смотрела на него с молитвенным обожанием. «Может быть, все и осталось таким же, как было, но он-то изменился. Это был совсем не тот неопытный юноша, который уехал от нее только 2 года тому назад. Боже, Мэтт, как ты похорошел! Ты стал настоящим мужчиной!» «Это верно», — согласился Мэтт, глядя больше вокруг себя, чем на мать. «Кое-чему я научился с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Я скоро покажу всем в этом старом городишке, что такое настоящий шик. Боже, каким убогим здесь кажется все по сравнению с тем, к чему я привык за эти годы!» И с повелительным видом, обернувшись к кучеру, он крикнул: «Эй, ты, вноси багаж!» Миссис Броуди с гордостью увидела, что, уехав с одним небольшим сундуком, Мэтт возвратился с целой грудой чемоданов и ящиков. И разве способен он был в тот памятный день, когда, трепеща, вылетел из-под ее крылышка, окликнуть кучера с таким аристократическим пренебрежением, как сейчас? Идя за ним в переднюю, она не могла не выразить своего восхищения переменой в нем. «О, это пустяки!» — возразил Мэтт небрежно. «Я привык там к целой свите слуг, черных, конечно. А когда человек привыкает командовать такой оравой, то ему уже нетрудно заставить слушаться такого старого кучера. Расплатись с ним, пожалуйста, мама. У меня случайно не осталось мелочи». Взгляд его выражал презрение к такой низменной задаче, как расплата с простым извозчиком, и в последний раз, снисходительно оглядев все кругом, он вошел в дом. Мама побежала за кошельком и, расплатившись с кучером, вернулась, старательно заперев за собой входную дверь, как будто боялась, как бы у нее вдруг снова не отняли сына. Груда багажа в передней порадовала ее сердце, в ней все ликовало и пело. Он здесь, Мэтт воротился навсегда. Она вошла в кухню, где он уже расположился в кресле, вытянув ноги и всей своей позой изображая скучающего светского молодого человека. «Довольно утомительное путешествие», — пробормотал он, не поворачивая головы. «Я нахожу, что поезда в Англии производят слишком много шума, у человека от них отчаянно разбаливается голова». «Отдохни, отдохни, мой мальчик», — воскликнула мама. «Ты уже дома, это главное». Она остановилась, потому что ей нужно было сказать так много, и она не знала, с чего начать. Но тотчас решила, что раньше, чем удовлетворить свое эгоистическое любопытство, ей следует подкрепить силы Мэтта едой, приготовленные ее собственными любящими руками. «Умираю от нетерпения все узнать от тебя, Мэтт», — сказала она, — «но сначала я принесу тебе что-нибудь поесть». Мэтт жестом отклонил это предложение. «Нет, дорогой, ты непременно должен закусить кусочек холодной ветчины или чашечку чечевичного супа. Помнишь этот вкусный питательный суп, который я бывало готовила для тебя? Ты всегда любил его». Мэтт решительно покачал головой. «Мне не хочется есть, я привык теперь обедать поздно вечером. Кроме того, я подзакусил в Глазго». Мама, несколько разочарованная, все еще настаивала. «Тебе после езды, верно, хочется пить. Выпей хоть чашечку чаю. Никто не умеет так готовить чай, как я». «Ладно», — снизошел Мэтт, — «готовь чай, раз это самое большее, что ты можешь сделать». Она не вполне уловила смысл этого замечания и стремглав кинулась кипятить воду. Потом, принеся Мэтту большую чашку дымящегося чаю, села на низенькую скамеечку рядом с ним, жадными глазами следя за каждым его движением. Мэтта ничуть не смущало это страстное внимание. Попивая чай, он небрежно достал из кармана портсигар блестящей кожи, вынул из него толстую манильскую сигару, очистил ее от соломы и закурил. Все это яснее слов говорило, что он сам себе господин и вполне светский молодой человек. В то время как мать следила за его развязными жестами и любовалась модным изяществом его костюма из светлого сукна, она с некоторым беспокойством заметила, что лицо его изменилось, выглядело старше. Особенно постарели глаза. Они казались темнее, чем прежде, в углах век появилась сеть мелких морщинок. Черты лица заострились, кожа приобрела желтоватый оттенок и туго обтягивала челюсти. Миссис Броуди пришла к убеждению, что какое-то тяжелое испытание омрачило жизнь сына, пока он был в разлуке с нею. И когда ей показалось, что Мэтт уже немного отдохнул, она сказала мягко: «Расскажи мне все, Мэтт». Он посмотрел на нее из-под полуопущенных век и спросил коротко: «О чем именно?» «Обо всем, сынок. Материнский глаз не обманешь, кто-то тебя обидел, был к тебе жесток и несправедлив. Я так мало знаю о тебе. Расскажи, почему ты уехал из Индии и что... что с тобой случилось на обратном пути?» Мэтт шире открыл глаза, помахивая сигарой, и вдруг стал словоохотлив. «Ах, об этом, — сказал он, — это объяснять недолго. Не о чем рассказывать, просто я бросил службу, потому что она мне действовала на нервы. Правду тебе сказать, мама, я не выносил проклятого заведующего конторой. Никак ему невозможно было угодить, вечно он всем был недоволен. Если я немножко опаздывал по утрам, засидевшись вечером в клубе, или если иной раз пропускал день, когда получал какое-нибудь приглашение, он становился просто невыносим». Мэтт с обиженным видом посмотрел на мать и, затянувшись сигарой, добавил негодуя: «Ты знаешь, как я всегда не терпел, чтобы мною помыкали. Я никогда не позволял никому командовать мною. Это не в моем характере». Ну вот я и высказал ему совершенно откровенно свое мнение и ушел. «А ты не говорил об этом мистеру Уолди, Мэтт?» — спросила мать, разделяя его возмущение. «Он ведь наш, Ливенфордский, и добрый человек. Он славится своей справедливостью». «Его-то я и имею в виду, этого господина», — ответил Мэтт злобно. «Он обращался со мной как с кули. Это не джентльмен, а какой-то проклятый надсмотрщик над невольниками, ханжа, распевающий псалмы». Лицо мамы выразило некоторое смущение и огорчение. «Так вот почему ты уехал, сынок. Нехорошо было с его стороны так поступать с тобой». Она замолчала, потом робко добавила: «А мы думали, что, может быть, ты нездоров». «Здоров, как бык», — возразил Мэтт хмуро. «Все вышло только из-за проклятой службы, а остальное мне там нравилось. Отличная была бы жизнь, если бы меня оставили в покое. Но эта старая свинья мне не помешает опять уехать за границу. На этот раз в Бирму или на Малайские острова. Ни за что не останусь в вашем дрянном городишке после всего, что я перевидел за границей». У миссис Броуди сердце упало. Не успел сын приехать, как он уже говорит о новой разлуке. Хочет, подобно Александру Македонскому, искать новых побед в каких-то диких чужих странах, которые внушали ей ужас. «Ты не думай об этом пока, родной», — попросила она дрожащим голосом. «Может быть, ты здесь найдешь службу, которая тебе больше подойдет? Тогда не придется опять расставаться». Мэтт отрывисто засмеялся. «Так ты полагаешь, что я буду сидеть в такой дыре после той жизни, которую вел за границей? Что вы здесь можете мне предложить взамен нее? Только подумай, клуб, обеды в офицерской столовой, танцевальные вечера, скачки, матчи, игра в поло, слуги, которые из кожи лезли, чтобы мне угодить. Все, чего только можно пожелать». Ослепленная этим романтическим вымыслом, она представила себе сына в избранном обществе, на полковых обедах, рядом с офицерами в красных мундирах, знатными дамами в блестящем атласе, и, сознавая убожество всего того, что могла бы ему предложить взамен, сказала подавленно: «Конечно, дома всего этого не будет, но я изо всех сил буду стараться, чтобы тебе здесь жилось уютно, буду ухаживать за тобой». Мэтт ничего не ответил, и это красноречивое молчание смутило миссис Броуди. Она опечалилась тем, что разговор прервался таким неприятным образом, что после 2 лет разлуки сын не находит о чем говорить с ней, не спешит узнать, как жила она в его отсутствии. «А как ты себя чувствовал во время обратной поездки?» — решилась она наконец спросить. «Сносно, вполне сносно», — отвечал Мэтт. «Погода была тихая, но к концу я невыносимо скучал и сошел в Марселе». «Это там, куда я послал тебе твои деньги?» — вставила нерешительно миссис Броуди. «А, кстати, они дошли благополучно? «Да, я получил их вовремя», — ответил он небрежно. «Но я, черт знает, сколько провозился с разными формальностями, пока их мне выдали. Да, деньги достаются медленно, а уходят быстро. Тебе они, верно, понадобились для какого-нибудь важного и срочного дела, Мэтт? Они мне были нужны, и этого достаточно, не так ли?» «Да, конечно, Мэтт. Я уже по телеграмме поняла, что они тебе очень нужны. Но такая большая сумма...» «Сумма пустячная», — возразил он сердито. «Послушать тебя, так можно подумать, что речь идет не о моих собственных деньгах. Я их заработал, не так ли? Я тебя не ограбил, а потребовал свои деньги, которые я имел право истратить на что мне угодно». «Истратить?» — повторила она. «Но ведь они тебе были нужны на что-нибудь важное, не просто для того, чтобы истратить их. Да, Мэтт?» Он разразился громким смехом. «Мама, ты меня уморишь, ей-богу! Ты знаешь, что я возвращался из Марселя уже не морем, а сухим путем? Как же может мужчина не иметь с собой немного карманных денег?» Он остановился и посмотрел на мать с насмешливой важностью. «Хочешь знать, что я сделал с ними, мать? Обошел всех слепых, нищих в Париже и раздал им свои деньги. Это было мое последнее маленькое развлечение в веселом городе Париже перед отъездом сюда, в ваш восхитительный город». Миссис Броуди была совершенно ошеломлена, и в ее воображении встал этот Париж, о котором говорил Мэтт. Значит, она унизила себя, добровольно попала в лапы богопротивных ростовщиков только для того, чтобы послать Мэтта с набитым кошельком навстречу постыдным развлечениям развратного города? За какие непристойные, отчаянные сумасбродства Мэтта придется ей платить в течение 2 лет? При всей своей горячей любви к сыну и боязни его обидеть, она не могла не сказать с упреком: «Ах, Мэтт, лучше было бы тебе не ездить в такие места. Я не говорю про деньги, милый, но этот город должно быть полон искушений для молодого человека. Боюсь, что тебе не следовало туда заезжать. И уж, конечно, Агнес будет того же мнения». Он опять грубо расхохотался. «Что подумает или скажет Агнес, меня беспокоит не больше, чем скрип старого башмака. Мысли ее мне хорошо известны, а что касается до ее разговоров, так мне давно надоели псалмы. Никогда я больше не буду сидеть на ее диване. Нет, не такая женщина мне нужна, мама. С ней все покончено». «Мэтт, Мэтт», — всполошилась мама, — «не говори так. Не может быть, чтобы ты это говорил серьезно. Агнес так предана тебе». «Предана? Пускай прибережет свою преданность для того, кто в ней нуждается». «А что в ней хорошего?» «Ничего. Я встречал женщин», — продолжал он восторженно, — «таких, что она вся не стоит их мизинца. Сколько в них очарования, резвости, жизни». Миссис Броуди пришла в ужас, и в ту минуту, когда она умоляюще смотрела на сына, ее вдруг поразила новая мысль. «Ведь ты не нарушил обета, сын?» — спросила она дрожащим от волнения голосом. «Обет воздержания от спиртных напитков». Он посмотрел на нее как-то странно. Мысленно он спрашивал себя: «Неужели мамаша воображает, что я все еще буду держаться за ее фартук? Пожалуй, я был с ней чересчур откровенен». «Нет, разве только изредка капельку голландского», — отвечал он без запинки. «Там, понимаешь ли, приходилось пить его из-за печени». Голландский джин. Миссис Броуди немедленно представила себе его печень в виде жадно впитывающей влагу сухой губки, для насыщения которой он вынужден был поглощать спиртные напитки. Мысленно поблагодарив Бога, что сын возвратился на родину, в более умеренный климат, она храбро вернулась к первой теме. «Агнес — славная девушка, Мэтт, такая жена — спасение для любого человека. И она ждала тебя, была тебе верна. Если бы ты теперь ее оставил, она бы этого не перенесла». «Ну, хорошо, мама, не волнуйся», — сказал он уступчиво. «Я побываю у нее, раз уж ты этого так хочешь». Ему внезапно пришло в голову, что, пожалуй, забавно будет встретиться с мисс Мойер теперь, когда он обладает уже большим опытом в некоторых вещах. «Вот и хорошо, сынок, сходи к ней. Я знала, что ты это сделаешь для меня». Она сразу воспрянула духом, обрадованная своим влиянием на Мэтта, уверенная, что после свидания его с Агнес все снова наладится. Если он сбился с пути, Агнес вернет его на узкую стезю добродетели. И, боясь, как бы он не взял назад своего обещания, она торопливо продолжала. «Боюсь, что ты вел там уж слишком веселую жизнь, Мэтт. Я тебя не осуждаю, мой мальчик, но теперь трудно будет тебе настроить свою душу на более благочестивый лад». Туманные намеки сына ее пугали. Она хотела узнать больше, хотела во что бы то ни стало разувериться в своих подозрениях и продолжала его допрашивать. «Но ты прочитывал каждый день главу из Библии, не правда ли, Мэтт?» Он заерзал в кресле, недовольно посмотрел на нее. «Ты мне начинаешь напоминать старого Уолди, мама», — сказал он нетерпеливо. «Ты бы еще спросила, ходил ли я по Черинг-Роуд с плакатом, на котором написан текст из Священного Писания, и читал ли я по вечерам на Майдане Библию?» Майдан — в Южной и Восточной Азии площадь для военных учений, базаров или место публичного гуляния. «Перестань, Мэтт, замолчи. Я не могу слышать таких легкомысленных речей», — взмолилась мама, вся дрожа. Он не только не разогнал ее подозрения, а наоборот, укрепил их. «Может быть, теперь, когда ты вернулся домой, ты снова будешь ходить с Агнес на собрание верующих? Ты так дорог мне, Мэтт. Я хочу видеть тебя счастливым, а в этой жизни счастье дается только благочестивым». «Что ты знаешь о счастье?» — возразил сын. «Ты всегда казалась довольно-таки несчастной». «Ты пойдешь с Агнес на собрание, да, Мэтт?» — настаивала она. «Но один раз попробуй сходить, чтобы доставить мне удовольствие». «Посмотрим», — сказал он уклончиво. «Пойду, если захочется. И перестань читать мне проповеди, я этого не люблю, отвык от них и не стану их слушать». «Я знаю, что ты пойдешь ради меня», — шепнула она, кладя увядшую руку на его колено. «Ты знаешь, что Мэри больше нет, и ты один у меня остался. Ты всегда был моим утешением». «Ах, да, я слышал насчет Мэри. А куда она девалась после этого маленького происшествия?» Он хихикнул. «Тс-с-с, не говори таких вещей, стыдно». Она замолчала, шокированная. Затем сказала. «Она как будто в Лондоне, но у нас дома запрещено упоминать ее имя. Ради бога, не вздумай говорить так при отце». Мэтт оттолкнул ласкавшую его руку. «Что мне отец?» — храбрился он. «Я взрослый человек и могу делать, что хочу. Я его больше не боюсь». «Знаю, знаю, Мэтт. Ты теперь большой, смелый мужчина», — лебезила перед ним мать. «Но отца все это время ужасные неприятности. Не надо слишком испытывать его терпение. Если ты будешь его раздражать, он выместит гнев на мне. Не говори ему ничего того, что говорил мне. Он стал теперь такой вспыльчивый. Ему это может не понравиться. Он расстроен. Дела идут не так хорошо, как бывало». «И по делам ему», — сказал Мэтт угрюмо и встал, чувствуя, что мать уже раздражает его, как всегда. «Мне решительно наплевать, что бы с ним ни случилось. Если он опять начнет надо мной куражиться, ему не поздоровится». И он направился к дверям, добавив: «Пойду наверх умыться». «Иди, иди, Мэтт. В твоей комнате все приготовлено. Я держала ее в порядке все время с тех пор, как ты уехал. Ни один человек, кроме меня, в нее не заглядывал, и ничья другая рука не касалась твоих вещей. Постель хорошо проветрена. Иди, освежись. А пока ты будешь наверху, я накрою на стол». Она жадно смотрела ему в глаза, ожидая какого-нибудь слова благодарности за ее заботы. Но Мэтт все еще дулся на нее и вышел в переднюю, не сказав ничего. Она слышала, как он поднял один из чемоданов и пошел наверх, и, напрягая слух, старалась различить все его движения наверху. Вот он вошел в спальню бабушки, и до миссис Броуди донесся его новый самодовольный смех, когда он с шумной развязностью здоровался со старухой. Несмотря на ее смятение, эти звуки наверху успокоили маму, и сердце ее переполнилось горячей благодарностью от сознания, что Мэтт так близко. Наконец-то ее любимый сын с нею, дома, после всех этих томительных месяцев разлуки. Прошептав благодарственную молитву, она торопливо занялась приготовлением к вечернему чаю.